12. Людская жадность слепит глаза, мутит рассудок, подобно вину. Ведь знал Ломов с измальства росший собаками, что пират Огонек с его крутым норовом никогда не будет принадлежать ему. Знал примеры удивительной верности псов прежним хозяевам. Лет 5 назад он приобрел лайку-медвежатницу в поселке, который находился за 500 верст от Уремы. Домой привез ее самолетом. Хорошая была медвежатница, ни одну зверину добыл с ней. И вроде холил ее, кусок послаще сунуть норовил. И вот однажды она исчезла. То ли кто из заезжих увел, то ли зверь в тайге разорвал. В неизвестности Ломов пребывал 2 месяца. И вдруг получает письмо и денежный перевод. Оказалось, прибежала к прежнему хозяину. Каким сверхъестественным чутьем она отыскала его за 500 верст, до сих пор осталась загадкой. Вышла из тайги, ребра до кости, обтянутые кожей, шкуру сучья разорвали, приплелась в родной двор. Хозяин с великим трудом признал в ней свою собаку. И расчувствовался, что ли? Деньги, какие Ломов ему дал за лайку, вернул. Оставил пса у себя. И лишь потом припомнил браконьер, что все время, пока медвежатница жила у него, были у собаки тоскливые, больные глаза. Но жадность обуяла Ломовым, вышибла из головы тот случай с лайкой-медвежатницей. Любой ценой вернуть пирата Огонька. Такую задачу он поставил перед собой и шел к цели напролом с глупым ослиным упрямством. Ломов появился на взлетной полосе к вечеру, когда жизнь аэродрома затихла. В одной руке у него была рогатина, в другой — кусок мяса и свернутый рогожный мешок. Зачуяв человека, пират вылез из конуры. Он сразу узнал своего врага. Подпускать его к конуре и тем более спасаться бегством пес не желал. Он был свободен и мог защищаться. Ломов издалека бросил собаке мясо. Пират не притронулся бы к пище, даже в том случае, если бы от нее не исходил тот резкий памятный запах. Тот запах он запомнил на всю жизнь. «Тебя, брат, на Микене не проведешь», — одобрительно сказал Ломов. Бросил на снег мешок, чтобы не мешал, выставил рогатину и двинулся на собаку. «Придется тебя силой брать, не мельтешись, не лютуй, со мной Огонек не совладать». Я, милок, из-под мишки жив-здоров уходил. Некоторое время пират пятился, скалил зубы, хватал рогатину, затем резко отбежал в сторону. И не успел Ломов развернуться с рогатиной. Длинный прыжок, клыки впились в ворот овчинного полушубка. От неожиданности человек упал, покатился по снегу, спасая руками горло, Именно в глотку норовил вцепиться пират. Плохо бы пришлось Ломову, если бы в это время по взлетной полосе не проходил вертолетный экипаж. Три человека. Ударами ног люди отогнали пса, помогли подняться браконьеру. Ворот полушубка порван в клочья, но шея, слава богу, была без единой царапины. На тыльных же сторонах ладони зияли глубокие рваные раны. Кровища лилась ручьями. Вертолетчики отвели Ломова в поселковую больницу. Там ему сделали перевязку. В дежурную часть к лейтенанту милиции Васюкову вломилась жена Ломова, Василиса, баба, с которой никто никогда не связывался. «Что ж ты, рожа бесстыжа, сидишь здесь, зад наедаешь и вовсе не интересуешься, что в Уреме творится?» С порога басом крикнула она. Васюков встал, одернул китель. С металлом в голосе было начал. «Я вас, гражданка Ломова, за подобное оскорбление при исполнении...» «Оскорбление исполнение!» — храбро передразнила Василиса. «Твое дело за порядком следить, а не разными словами меня стращать. Ясно?» Лейтенант Васюков дрожащими руками закурил папиросу. Неделю назад он провел успешную операцию — по поимке бежавшего из колонии особо опасного преступника. Но минутный разговор с этой бабой стоил ему больше нервов, чем та опасная операция. Наконец участковый с трудом понял причину визита Ломовой. Оказалось, что ее мужа почти насмерть загрызла бездомная собака, которая околачивается на аэродроме. Два или три случая нападения собак на людей были на памяти лейтенанта, и виною всему водка. Одурманенный спиртным человек измывался над псом. И Васюков неосторожно спросил: «Что, муж пьяный был?» «Что тут началось?» Василиса поносила лейтенанта такими непотребными словами, что можно было, не задумываясь, дать ей 15 суток. Подкрепляя свои слова жестами, она схватила участкового за китель. Немного успокоилась лишь тогда, когда ненароком оторвала ему пуговицу, пригрозила: «Не изничтожишь сей же час собаку, пеняй на себя, дармоед!» В тот же день Васюков пришел на аэродром. Пес как пес, видно, покинул хозяин, а собака ждет, никого к себе не подпускает. И пренебрег участковый угрозами Ломовой, решил замять это дело. Не поднялась бы у него рука на пирата. Молодой лейтенант писал стихи и даже изредка опубликовал их в районной газете. Были у него стихи и о любви к братьям нашим меньшим. В кабинете лейтенанта Васюкова раздался телефонный звонок. Звонили из райцентра. В трубке звучал недовольный голос начальника отделения милиции, непосредственного начальника лейтенанта. «В чем дело, Васюков? В Уреме какой-то паршивый пес покусал человека, а ты бездействуешь. Стрелять разучился или пистолет потерял? Да вроде бы жаль псину, товарищ майор. Хозяина она ждет, к себе не подпускает. Ах, она даже бездомная. Тогда давай без соплей, лейтенант. А то Ломова звонила. Собирается на нас с тобой жалобу министру внутренних дел накатать. Меня обложила такими словечками, аж в краску вогнала. А если, товарищ майор, давай-ка без если, лейтенант, приказывай уничтожить собаку, об исполнении доложи через час. Все. Он понял, что не сможет выстрелить. Чудовищным лицемерием показались ему собственные стихи, которые он написал когда-то. «Собака, глаза человечьи, собака, душа человечья, любите собак, как детей, любите собак, как детей». Лейтенант сунул обратно в кобуру пистолет, потоптался на взлетной полосе и все воровато оглядывался. Не видел ли его кто, кроме собаки? Ломов был дома. Он настороженно глянул на милиционера. Часом не пронюхал ли чего? А лейтенант мялся, отводил глаза, не знал, с чего начать. Наконец решил не юлить, не крутить, а выложить все на чистоту. «За помощью к тебе, Василий Тимофеевич», — сказал он. «Распоряжение поступило. Ликвидировать собаку, что тебя покусала. Помоги, если не занят. Ломик бы хорошо прихватить. Зарыть вроде положено». У Ломова отлегло от сердца. Он-то дурак, чего подумал. Все складывалось для браконьера как нельзя лучше. Когда его покусала собака, Ломов сам надумал убить пирата Огонька со злости в отместку и еще от великой своей жадности и зависти. Не вынес бы он, если бы вдруг однажды узнал, что такая собака кому-то принадлежит, на кого-то работает. Не моя, так ничья. Но с убийством тянул. Собаку в тайгу не заманить. Умная чертовка сразу поймет, что к чему. На людях же стрелять не решался. А здесь сама власть ему в ножке кланяется, подсоби. С превеликой охотой подхватил браконьер и стал одеваться. Не ровен час, еще кого рванет. «Василий Тимофеевич, того за дворками пройдем, чтоб лишних глаз не было». Зачем-то, понизив голос, предложил лейтенант. «И чтобы об этом деле не гу-гу». Дорогой Ломов что-то говорил, но Васюков не мог связать слова в общий смысл и не понимал, о чем он говорит. Наконец они на взлетной полосе остановились в 10 метрах от собаки. Ближе она не подпускала, грознее прорычала. Лейтенант оглянулся. На аэродроме никого не было. Он извлек из кобуры пистолет и поймал на мушку собачью голову. Пират глядел в глаза человека и не двигался. Васюков опустил оружие и жалобно, как-то по-мальчишески, сказал: «Не могу, Тимофеич, убей, не могу. Давай-ка ты, а?» Ломов снял с забинтованной правой руки рукавицу, пряча презрительную кривую усмешку, принял пистолет. Пират заметался, залаял. Выстрел в чутком морозном воздухе прогремел, как из пушки. Пират высоко подпрыгнул сразу всеми лапами и рухнул на утоптанную площадку возле конуры. Ломов подбежал к собаке, склонился. «Спеклася!» — бросил он, довольный своим метким выстрелом. Пуля на вылет пробила голову возле левого уха. Тайга была рядом, в 100 метрах от взлетной полосы. Ломов и лейтенант шагали целиной. Браконьер тащил пирата за задние ноги. Часть спины, шея и голова волочились по снегу. Возле стылой лиственницы Васюков расчистил унтом глубокий снег, а потом принялся долбить ломиком мерзлую землю. Долбил долго, весь вспотел. Вечная мерзлота подавалась трудом. Ломов же со своими перевязанными ладонями не помощник. «Да хватит тебе, лейтенант!» — сказал Ломов. «Всякому, кабы сдоху, могилу рыть! Велика честь!» Он ногой столкнул пирата в неглубокую яму. Кое-как присыпал мерзлыми комьями, а потом и снегом. Хохотнул. «Прими, Господи, раба твого новоприставленного! Аминь!» По ночам в уреме хозяйские собаки, которым не сиделось дома, собирались в большую стаю. Они гоняли из конца в конец по единственной улице поселка, пугали запоздалых прохожих, особенно приезжих городских, и сытые, откормленные, задирали бродячих, вечно голодных собак, которых никогда не допускали в свою стаю. После полуночи они бежали за аэродром на большую таежную поляну. Громкое лаянье и рычание под темными окнами изб не нравилось спящим людям. Тут же им никто не мешал. Здесь они играли, дрались. Случалось, после особенно жестокой битвы, на снегу оставалось бездыханно окровавленное тело. Тогда бродячие собаки, наблюдавшие с тайги за схваткой, подкрадывались к трупу, волокли в дебри и жадно пожирали его. Сучка тайга тоже бегала со стаей. Это была здоровенная, умная, с отличным чутьем, хорошо натасканная промысловая лайка. Хозяин ее любил и ценил. Но виду тайги, правда, был страшноватый. 1,5 года назад, спасая хозяина от верной гибели, побывала она в медвежьих лапах. Потапыч оставил ей метины на всю жизнь. Вместо правого глаза — пустая глазница. Вместо густого меха на правом боку — содранная шкура. Кроме того, у собаки была порвана ноздря и выдрано одно ухо. Вдоволь наигравшись в стае, тайга затрусила во свояси. Но что-то заставило ее остановиться на заснеженном аэродроме. Она потянула ноздрями морозный воздух. Терпко пахло дымом из печных труб, псиной, снегом, скотиной. Но среди этих очевидных запахов, которые легко различила бы всякая беспородная дворняжка, тончайший нюх лайки уловил слабую тревожную струйку. Тревожный запах исходил со стороны взлетной полосы. Там стояла конура. Тайга подбежала к ней. Из конуры исходил резкий запах кобеля. В этот запах неожиданно вклинился другой, что и насторожило собаку. Это был жирный запах крови. Кровь зияла на снегу темными пятнами, тянулась пунктиром за взлетно-посадочную полосу к лесу. Лайка уткнула острую морду в кровяной пунктир. Тревожный след привел ее на границу аэродрома и леса и оборвался возле грязного бугра. В лунно-дымчатом свечении воздуха от бугра велась чуть приметная спиралька пара. Она пахла живой собакой. Тайга замерла. Она не доверяла собственному нюху. Когда слух ее уловил, слабое, приглушенное толщей земли поскуливание, лайка бросилась на бугор и заработала одновременно мордой, передними и задними ногами. Мелкие комья веером летели в разные стороны. Бугор быстро оттаял. Морда уткнулась в бок пирата. Лайка ухватилась за него клыками. Упершись крепкими ногами, рывком вытащила пирата из неглубокой ямы. Тайга узнала пирата. Не раз видела его на аэродроме. Держал себя пес с большим достоинством, никого к себе не подпускал. Дружбу с бродяжками, которых хозяйские собаки презирали и за собак-то не считали, не водил. Пират совсем не походил на униженных с поджатыми хвостами бездомных псов, хотя сам не имел ни дома, ни хозяина. Тайга обнюхала кобеля с головы до ног, потом оттаяла дыханием, слизнула натекшую в глазницы кровь и усиленно заработала языком, врачуя ранки на лбу и затылке. Пират дрыгнул задними лапами, проскулил, затем попытался приподнять голову, но шея совсем не держала ее. Она вновь слезала, натекшую в глазнице кровь, села, вскочила, коротко взвыла и длинными прыжками, по брюху увязая в снегу, бросилась домой. Она с разгону перемахнула через низкий плетенек и залаяла громко, беспрерывно, заскребла когтями по обледенелой двери. В сенцах раздался надсадный кашель. Стукнула щеколда, и морозно скрипнула дверь. На крыльце показался низкорослый, почти квадратный, как пень, человек. На исподне был наброшен полушубок, короткие толстые ноги, обутые в тупоносые катанки. Хозяин знал, что пес зря не разбудит. Вспомнил он, как прошлой зимою волк скотину в хлеву хотел порезать. Тайга помешала. Знатный он ты, вышли из шкуры того волка. «Сейчас, лапушка, сейчас, милушка, погодь тута, я мигом обернусь. Не мельтешись, не мельтешись», — заспешил хозяин. Через несколько минут он, вновь одетый, на ходу щелкнул карабинным затвором. Но лайка повела человека не на задворки к лесу, а вдоль улицы поселка и дальше за аэродром. «Ну, это дело не пойдет», — разочарованно сказал он. «За кордон повела» и хотел повернуть обратно. Лайка ухватила его за полушубок, потянула к лесу. «Не балуй, сказано, не пойду. День на охоту дан, бестолковая». Собака взвизгнула от досады, посеребренной тенью метнулась прочь. Вскоре неподалеку раздался такой громкий нескончаемый лай, что хозяин пошел по заснеженной целине, выше колен проваливаясь в сугробы. Тайга лаяла возле непонятного продолговатого предмета, темневшего у ее ног. Увидев хозяина, она замолчала. Ему показалось, что этот предмет медленно движется и вроде бы скулит. Он зорко пригляделся, потом взял на изготовку карабин, с опаской приблизился. Это была большая собака неопределенной породы. Она ползла из тайги на взлетную полосу. За нею по снегу тянулась длинная борозда. Человек поспешно нащупал в кармане полушубка спички. Пламя выхватило из лунных сумерек ярко-красный мех пса, черные ранки на голове, черную пиратскую повязку на глазу. Ранки оставила пуля от пистолета. Она прошила голову на вылет. Это сразу понял опытный охотник, фронтовик. Хозяин прошел вдоль снежной борозды, уводящей в тайгу. Она привела к границе аэродрома и таежной стены. Там грязно темнели раскиданные мерзлые комья земли, и черно зияла яма. «Ясно, ясно», — сказал он, — «кому ж ты, милок, помешал?» Собака по-прежнему медленно, но упорно ползла к тому месту, где находилась конура. Хозяин тайги закинул за плечо карабин и поднял собаку на руки. Пират хватил зубами руку, но в челюстях тяжело раненого пса совершенно не было силы. Зубы не повредили даже человеческую кожу. «Кусаешь, так и должно быть. Теперь тебе всяк человек лютее лютого зверя. Ну, топаем в тепло». Разбуженная жена было рассердилась, когда муж валился в горницу живой ношей и уложил возле печи большую собаку. «Молоко у нас есть? Чего еще? Где у нас молоко? Мне надобно горячее молоко». 3 дня пират пролежал в избе хозяина тайги, в маленькой комнатенке, отгороженной от горницы дощатой перегородкой, в которой никто не жил. Он никого к себе не подпускал. Хозяин то и дело прибегал с работы проведать больную собаку. Сам готовил ей калорийную, необременительную для желудка пищу. На 4-й день пират вылез из-под кровати, шатаясь, подошел к двери. От слабости его бросало из стороны в сторону, как пьяного. Надавил лапой дверь. Она не открывалась. Постоял в раздумье некоторое время. Он часто видел, как выходил из этой комнатки хозяин. Прежде чем открыть дверь, он опускал ручку вниз. Пират лапой опустил ручку и одновременно толкнул дверь лбом. Она с коротким скрипом открылась. Жена хозяина замерла возле печи с чугунком щей на ухвате. Пират не обратил на нее ни малейшего внимания. Он направился прямо к двери, выходящей в сени. Глянул на женщину и гавкнул: «Открой!» Жена хозяина поставила на стол чугунок, с опаской приблизилась, с испуганным «пожалуйте» толкнула тяжелую дверь. На улице пират поглядел по сторонам, потянул ноздрями воздух и по запаху определил, где находится аэродром. Вскоре он пришел на взлетную полосу. Обтянутую оленьим мехом конуру никто не тронул. Она по-прежнему стояла за сигнальными флажками. Пират пришел в родной дом, и жизнь собаки вошла в обычное русло, вновь обрела смысл. Она ждала своего хозяина. Вечерами приходил хозяин тайги, приносил еду. Потом из отпуска наконец вернулся диспетчер, и пищи для пирата стало вдоволь. Ему не надо было бегать по задворкам и выгрызать впаянные в лед объедки. Как-то хозяин тайги и диспетчер пришли на взлетную полосу одновременно, разговорились и рассказали друг другу все, что знали о пирате. В соседнем поселке произошла крупная кража из магазина, и лейтенант Васюков срочно вылетел на Аннушке раскрывать преступление. Дело оказалось сложным, запутанным и целиком поглотило участкового. В урему он вернулся только через неделю. А с приездом домой вернулись переживания, связанные с убийством бездомного пса. В этот день все валилось из рук лейтенанта Васюкова. Приходил вызванный им молодой рабочий совхоза Брыкин, который затеял драку в поселковом клубе. «Надо бы сначала узнать причину драки, поговорить с парнем, не горячась. А Васюков, не разобравшись, примитивно пригрозил Брыкину 15 сутками. Как выяснилось вечером, парень вовсе не виноват. Более того, поступил правильно, как и подобает мужчине. При нем распоясавшийся хам жестоко оскорбил девушку. Шагая со службы, Васюков едва удерживался, чтобы не заглянуть в магазин за пол-литровкой. Лейтенанту хотелось заглушить муки совести, душевную боль. И дома сразу все пошло наперекосяк. «Вечно вы, мамаша, щи пересолите», — раздраженно сказал он за ужином тёще, хотя отдавал себе зарок не связываться с ней. «А ты что здесь раскомандовался?» Подбоченье сходу взъелась тёща. «Здесь тебе не околоток!» Бросив ложку во щи, он прошел в детскую. Аленку еще не укладывали. Она сидела на маленьком стуле за маленьким столом и рисовала цветными карандашами. Васюков провел ладонью по льняным дочуркиным кудряшкам. «Любите собак, как детей. Любите собак, как детей». Не кстати вспомнил лейтенант свои стихи. Он надернул ладонь от кудряшек, словно ожегся о них. Затем решительно направился к вешалке, сорвал с гвоздя полушубок, ушанку и почти выбежал на мороз. Лютый холод немного остудил его. «Нет, совсем не майор виноват в убийстве. Да, в убийстве», — мучительно размышлял Васюков. «Не сваливай с больной головы на здоровую. Он далеко, не в курсе всех событий. Ты, лейтенант, ты виноват». Так, ругая себя, Васюков неожиданно вышел к аэродрому. Преступника тянет на место преступления. «Воистину точно сказано», — горько подумал он. Лейтенант направился к тому месту, где произошла расправа с пиратом. Было светло от луны и звезд. За сигнальными флажками виднелась конура, обтянутая оленьим мехом. Он осмотрел ее. «Интересно, кто ее здесь смастерил? Ну, хватит себя травить, забудь. Твои переживания не воскрешат того, кого ты отправил на тот свет. Подлые крокодиловые слезы. Но пусть это послужит тебе уроком на всю жизнь, мерзавец». Васюков уже хотел уходить, когда из конуры вдруг раздалось глухое рычание. Потом в неярком лунном свете наружу вылезла большая, очень знакомая лейтенанту собака. Он поспешно достал коробок, чиркнул спичкой и сразу узнал диковинный лисий окрас пса, черную полоску, закрывавшую ему один глаз. Как-то утром Ломов пришел на аэродром встречать своего компаньона, который сбывал медвежье мясо в окрестных поселках и должен был сегодня прилететь на Аннушке. В ожидании самолета Ломов прохаживался возле аэровокзала. По радио объявили: «Аннушка задерживается на 3 часа». Ломов плюнул с досады и хотел уже идти домой, когда взгляд его случайно задержался на конуре пирата. Меховой полог был приоткрыт. Пес лежал, высунув наружу голову. Ломов подумал, что конуру застрелена им собаки, заняла какая-нибудь другая бродяжка, и пошел посмотреть. И чем ближе он подходил, тем отчетливее видел приплюснутую голову, знакомую черную полоску на глазу. Ломов направился вдоль снежной борозды, уводящей к тайге. Ее не успела запорошить. Она привела к границе аэродрома и таежной стены. Невысокий холмик под деревом был разрушен. Грязно темнели мерзлые комья земли. Яма была пуста. В избе Ломов залпом выпил стакан спирта. «Фокус», — сказал он и забарабанил толстыми короткими пальцами по столу. «Ловко, однако». И что-то вроде жалости к воскресшим из мертвых пирату зашевелилось в мохнатой душе его. «Пущай живет, коли так, пущай живет», — пробормотал Ломов себе под нос. Потом спустился в погреб, острым охотничьим ножом отсек от туши зюбра изрядный кусок мяса и пошел на аэродром подкормить собаку. Однажды пирату неудержимо захотелось покувыркаться, поваляться в сугробах. Щенячья эта блажь в тот же день пришла в голову и другим собакам в поселке, как бродячим, так и хозяйским. Жители Уремы, глядя на резвившихся псов, облегченно вздыхали, поздравляли друг друга. «С теплом тебя! Дожили, слава Богу! Пора, пора зимушке на покой!» Верная примета. Резвящиеся, кувыркающиеся в снегу собаки к теплу, скоро весне. И действительно, через несколько дней с юга нашли низкие рыхлые облака. Хлопьями повалил сырой снег. Густые туманы окутали Урему. Неподвижно стояли они над поселком целую неделю. Потом поднялся сильный ветер, прогнал на север тучи и туманы. Небо глянуло весеннее, пронзительно голубизны. Тепло как бы смыло с него стылую белесость. И солнышко взблескивало молодо, резвилось в голубизне диковиной светящейся рыбиной. Каждое утро, вылезая с конуры, пират подмечал, как постепенно темнеет, оседает высокая снежная шапка на крыше терема аэровокзала. Растут на карнизе ребристые блестящие сосульки. Близился май, но хозяина все не было. А пират ждал. Он не пропускал ни одного прилета Як-40. Пожирал глазами спускавшихся по трапу пассажиров. Верил пес непоколебимо. «Вернется хозяин».